пыль набивалась ему в нос, и оно чихало, отчего окончательно просыпалось. Затем маленькое привидение выплывало из-за трубы и отправлялось бродить по замку и его окрестностям. Как и все привидения, оно совсем ничего не весило. К счастью, маленькое привидение носило при себе связку из 13 ключей, иначе малейшее дуновение ветерка унесло бы его не весть куда. Но не только поэтому маленькое привидение носило с собой ключи. Стоило ему звякнуть ключами, и перед ним открывалась любая дверь, любые ворота. То же происходило с сундуками, шкафами, комодами, чемоданами, спичными заслонками, ящиками столов, слуховыми и подвальными оконцами, мышеловками и так далее. Звякнешь ключами, и все открывается. Еще раз звякнешь, все закрывается. Маленькое привидение очень гордилось своими ключами. Без них, думало оно иногда, жизнь была бы намного труднее. В плохую погоду маленькое привидение любило бродить по замку, даже после того, как в старинных залах устроили музей. Там было много старых картин и кольчуг, пушек и копий, сабель и пистолетов. Маленькое привидение катало по полу пушечные ядра. Ему нравилось слушать их грохот. И иногда разговаривал с дамами и господами, изображенными на картинах. Картины в золоченых рамах висели в парадном зале музея. «Добрый вечер, старик», — говорил, например, маленькое привидение, подходя к портрету графа Георга Казимира. «Помнишь ту октябрьскую ночь 550 лет назад, когда ты побился об заклад с друзьями, что поймаешь меня и вышвырнешь в окно? Признаюсь, это меня встревожило. Поэтому не сердись, что я так сильно напугала тебя. Но зачем было выпрыгивать из окна третьего этажа? Тебе еще повезло, ты упал в ров с водой. Иначе все могло бы кончиться не столь благополучно». Иногда маленькое привидение низко кланялось портрету прекрасной пфальц-герцогини Женевьевы Елизаветы Варвары. Около 400 лет назад оно помогло графине найти золотые серьги, которые стащила с подоконника сорока. Иногда оно останавливалось перед полным господином с рыжими усами в кожаном камзоле с кружевным воротником. Это был никто иной, как сам грозный шведский генерал Торстен Торстенсон. 325 лет назад генерал Торстенсон со своей армией осадил замок Ойленштейн и городок Ойленберг. Но не простояв там и нескольких дней, он однажды утром неожиданно снял осаду и ушел домой. «Как поживаете, генерал?» — говорил маленькое привидение, останавливаясь перед портретом. «Знаете, некоторые сейчас еще ломают голову над вашим загадочным поспешным отступлением. Не волнуйтесь, генерал, я слова не пророню. Ну, может быть, расскажу об этом только своему другу Филину Шуху. Он любит разные истории». История Торстенсона. Позади замка, над рекой, рос старый дуб. В его дупле жил филин Шуху. Филин тоже был ночным жителем, спал днем, а просыпался в полночь. Филин Шуху был старый и мудрый. Он любил, чтобы к нему относились с уважением. Даже маленькое привидение обращалось к нему на «вы», несмотря на их давнюю дружбу. Маленькое привидение прилетало к дубу, садилось на ветку рядом с филином, и они чудесно проводили время, рассказывая друг другу разные истории, длинные и короткие, старые и новые, печальные и веселые, все, что приходило им в голову. Однажды ночью маленькое привидение появилось на ветвях дуба. Филин сказал: «Помнится, вы собирались рассказать мне историю о шведском генерале. Кажется, его звали Торстен Торстенсон. Что же с ним случилось?» «Вот уж действительно смешная история», — отозвалось маленькое привидение. «Случилось это 325 лет назад. Подождите, ровно 325 лет исполнится в следующем месяце, 27 июля. Однажды здесь появилась шведская армия, а перед ней на коне ехал этот самый Торстенсон. Кавалерия, пехота, артиллерия, тысячи солдат и офицеров, они разбили свой лагерь вокруг города и замка. Потом они вырыли траншеи и построили укрепления. А потом, конечно, подтащили свои проклятые пушки и открыли огонь». «Да, это малоприятно», — заметил филин. «Малоприятно?» — сказала маленькое привидение. «Это было ужасно. Пушки грохотали весь день и половину ночи. Надо заметить, что обычно я хорошо сплю, и меня не так-то легко разбудить. Но, скажу вам, это было выше моих сил. Все время раздавался треск оружейных выстрелов и грохот пушечных ядер, ударяющихся о стены. Я терпел этот адский шум 3 дня и 3 ночи. Но потом мне это надоело». «А разве вы могли что-нибудь сделать?» — спросил филин Шуху. «О да, я крупно поговорил с этим Торстенсоном. Ночью я появился у него в палатке и сказала ему все, что о нем думаю». «Неужели его палатку не охраняли часовые?» «Конечно, лейтенанты, 20 или 25 солдат. Они выхватили сабли и копья и преградили мне дорогу. А лейтенант даже выстрелил в меня из пистолета. Но, как вы знаете, ни сабли, ни копья, ни пули мне не страшны. Никто не смог остановить меня. И я влетела прямо в палатку». «А что было там?» «Если тебе дорога жизнь, — сказал я генералу, размахивая руками, отвратительно шипя, — если тебе дорога жизнь, немедленно снимай осаду, уводи своих солдат и никогда больше здесь не показывайся». А генерал? Он стоял босиком в ночной сорочке с кружевами, перепуганный до смерти, и стучал зубами от страха. Потом он молитвенно сложил руки и стал просить о милосердии. «Пожалей меня, я сделаю все, что ты скажешь». Я схватила его за шиворот и тряхнула хорошенько. «Завтра утром ты уберешься отсюда», — сказала я ему, и не смей возвращаться!» «Здорово, черт побери! А Торстенсон?» «Торстенсон сделал все, что я ему приказала. На следующее утро, 27 июля, он ушел со своей армией навсегда. Они удирали со всех ног: кавалерия, пехота, артиллерия, все во главе с генералом». «А он и вправду не вернулся?» — спросил Филин. «Нет, больше он никогда не возвращался», — хихикнуло маленькое привидение. «Не говорите со мной о дневном свете». Маленькое привидение закончил рассказ о великом шведском генерале Торстенсене Торстенсоне. Друзья немного помолчали. Они глядели вниз, на долину, на озаренную лунным светом реку, на башни и остроконечные крыши Ойленберга, на его флюгера, на крутые лестницы и узорные балконы. Редкие огоньки гасли один за другим. Сидя на ветке высокого дерева позади замка, откуда открывался прекрасный вид на город, маленькое привидение тяжело вздохнуло. «Какая жалость, что я не могу посмотреть на город и на реку днем», — сказала оно. «Я вижу их только ночью при свете луны». Филин только презрительно ухнул. «Не говорите мне о дневном свете», — сказал он. «У меня начинают болеть глаза, как только я слышу о нем. По моему мнению, лунный свет достаточно ярок. Ничего более яркого я не люблю». «А все-таки мне бы хотелось посмотреть на мир днем», — сказал маленькое привидение. «И тогда бы я знала, какая разница между днем и ночью. Это должно быть так интересно». «Ух!» — возмущенно сказал Филин. «Вы разумное маленькое привидение. Как вам пришла в голову такая странная идея? Поверьте мне, мой друг, это ужасно. Однажды я уже вылетал днем, и этого мне совершенно достаточно». Маленькое привидение встрепенулось. «Я не знал этого. Расскажите, господин Шуху, пожалуйста, расскажите». Филин нахохлился. Видно, ему не очень-то хотелось рассказывать эту историю. «Это произошло, когда я был молод», — начал он. «Тогда я с удовольствием подолгу гулял вокруг замка Уэлленштайн. Однажды ночью я совершенно забыл о времени. И знаете, что случилось? Внезапно я понял, что вот-вот наступит рассвет. Только подумайте, а до замка оставалось, наверное, 7 миль. Успею ли я попасть туда до восхода солнца? Я работал крыльями изо всех сил, но солнце поднималось еще быстрее. Оно догнало меня, когда оставалось еще половина пути. Мне пришлось закрыть глаза, так ослепили меня яркие солнечные лучи. Знаете ли вы, каково лететь вслепую?» «Могу себе представить», — сказала маленькое привидение. «Вы не можете себе этого представить, так как никогда не летали днем. Поверьте, это ужасно. Но самое страшное было впереди». В этом месте Филин сделал паузу, во-первых, чтобы прочистить горло, а во-вторых, чтобы заинтриговать приятеля. Маленькое привидение нетерпеливо подпрыгнуло на ветке. «И что же самое страшное?» — спросило оно. «Вороны», — сказал Филин Шуху. «Внезапно я услышал их карканье. Появилась огромная стая, 30 или 40 птиц. Они заметили меня, поняли, что я слеп и беспомощен, и начали летать вокруг, каркая мне прямо в уши. Но это еще не все. Одна из ворон ударила меня клювом. Я не мог защищаться, и тогда вся стая налетела на меня. Это был страшный миг, мой дорогой друг, поистине страшный. До сих пор не могу понять, как в конце концов добрался домой. еле живой прилетел на свой дуб. У себя дома я был в безопасности, но можете себе вообразить, в каком я был состоянии. Да, мой друг, мне было плохо, очень плохо. Я дал себе клятву всегда возвращаться домой перед рассветом, во что бы то ни стало. Мы, ночные существа, не любим дневного света. Все это относится и к вам, мой любезный друг, к вам в особенности. Разочарование. Но маленькому привидению все равно хотелось увидеть мир при свете солнца. В последнее время оно думало об этом все чаще и чаще. «Ничего особенного со мной не случится», — думало маленькое привидение. «А если что-то будет не так, мне всегда поможет связка ключей». Однажды поздно ночью, в июне, маленькое привидение решило, наконец, исполнить свое желание. Оно знало, что надо делать. «Я не лягу спать, когда рассветет», — сказала оно себе. «Буду бодрствовать весь день. Вот и все». После ночной прогулки маленькое привидение почувствовало себя очень усталым, и ему захотелось спать. Тело налилось тяжестью, оно село на край дубового сундука. «Не поддавайся, маленькое привидение, не поддавайся», — сказала оно себе. Но маленькое привидение не смогло побороть себя. У него закружилась голова. На миг оно закрыло глаза. Когда оно снова их открыло, все вокруг него кружилось со страшной силой. Труба, луна в слуховом окне, паутина, стропила — все вертелось до тех пор, пока маленькое привидение не перестало понимать, где верх, а где низ. Потом оно потеряло равновесие, упало в сундук и крепко уснула. Оно проспало до следующей полночи и проснулось очень сердитым и расстроенным. «Попробую еще раз», — решило маленькое привидение. Ну и вторая попытка окончилась неудачей. Провалилась и третья попытка. Маленькое привидение не могло не спать днем. «Если бы я только знала, как заставить себя не спать днем», — подумала оно на четвертую ночь. Погода в ту ночь стояла плохая. Дождь барабанил по крыше, ветер завывал в трубах, в водосточных желобах булькала вода. В очень плохом настроении маленькое привидение отправилось в музей замка. Георг, Казимир и другие графы и рыцари насмешливо поглядывали на него из своих золоченых рам. Торстенсон того и гляди расхохочется. А может, все это только казалось? «Не хватает только, чтобы вы надо мной смеялись», — проворчало маленькое привидение. Оно уже собиралось отойти от рыцарей, графов и генерала Торстенсона, как вдруг заметило в одной из витрин золотые часы. Это был походный будильник Торстенсона. В спешке отступления он потерял его, и позже будильник попал в музей, пережив много приключений. В музее он хранился как свидетель давних событий. Маленькое привидение иногда играло с походным будильником Торстенсона и знало, как с ним обращаться. У него появился новый план. «Вы не возражаете, старина, если я возьму на время ваш будильник, а, Торстенсон?» — усмехнулось маленькое привидение. «Вы же знаете, что я прекрасно умею с ним обращаться». Маленькое привидение звякнуло связкой ключей, открыло витрину, схватило генеральские часы и, довольное, поспешило к себе на чердак. Там оно влезло в сундук, завело будильник и поставило стрелку на 9 часов утра. «Если я положу будильник под голову, — подумало оно, — я обязательно проснусь, когда будильник зазвонит. На этот раз все будет как надо». Но маленькое привидение жестоко ошиблось.

и отпрянула, закрыв глаза. Свет снаружи был такой яркий. Прищурившись, маленькое привидение снова выглянуло в окно. «Ой, какой яркий сегодня мир!» — изумилось оно. До этой минуты маленькое привидение знало, что деревья черные, а крыши серые. Теперь оно увидело, что деревья зеленые, а крыши красные. У каждой вещи был свой особенный цвет. Двери и оконные рамы выкрашены в коричневый цвет. В окнах ярко пестрели занавески. Гравий во дворе замка желтый. Кустики травы на стенах замка ярко-изумрудные. На башне развивался красный флаг с золотыми полосками, а над всем этим два небольших белых облачка плыли по небу, как рыбачьи лодки в безбрежном море. «Как прекрасно!» — воскликнуло маленькое привидение. Оно не могло оторвать восторженного взгляда от этого чуда. Наконец-то ему стало ясно, что произошло. «Неужели я проснулась днем?» Оно протерло глаза и ущипнуло себя за нос. «Нет, это был не сон!» «Это день, белый день!» — воскликнуло маленькое привидение вне себя от радости. Почему его мечта сбылась именно сегодня, оно не имело ни малейшего понятия. «Наконец-то я могу увидеть мир днем!» — подумало оно. «А это самое главное. Нельзя терять ни минуты. Надо скорее осмотреть замок Ойленштайн». Солнце и тень. Сгорая от любопытства, маленькое привидение поспешило с чердака вниз. Оно плавно спустилось по главной лестнице с четвертого этажа на третий, с третьего на второй, со второго на первый. Потом выпорхнуло в вестибюль, который выходил во двор замка. Но случилось так, что в то же самое утро господин Талмайер, главный учитель, привел четвертый класс в музей. И в тот момент, когда он входил со своими учениками в вестибюль, с противоположной стороны выпорхнуло маленькое привидение. Когда дети увидели его, девочки начали визжать, а мальчики закричали: «Господин Талмайер, вон привидение, привидение, господин Талмайер!» В вестибюле началась ужасная суматоха, и маленькое привидение, которое не привыкло, чтобы на него кричали, так испугалась, что поспешила скрыться. Оно вылетело во двор. Дети подумали, что маленькое привидение испугалось их. «Скорее!» — кричали мальчики. «Ловите его! Да ловите же, пока оно не улизнуло!» Не успел господин Талмайер и слова сказать, как все 37 учеников уже мчались догонять маленькое привидение с боевым кличем индейцев. «Вы его видели?» «Куда оно делось?» — кричали одни. «Оно скрылось там!» — отвечали другие. Маленькое привидение спряталось в тени под стенами замка. Оно избегало яркого солнечного света, но ему понравилось играть с детьми в прятки. «Кричите, кричите!» — думало оно. «Я вас не боюсь!» Один раз оно подпустило детей очень близко, но как только мальчики захотели его схватить, оно увернулось, и преследователи шлепнулись на землю. «Хорошо, очень хорошо», — подумало маленькое привидение. «Ну-ка, еще разок». Шутка удалась и во второй раз. Но в третий раз маленькое привидение потеряло бдительность. Убегая от ребят, оно выскочило из тени на солнечный свет. И тогда произошло нечто странное. Как только солнечный луч коснулся его, маленькое привидение почувствовало сильный удар по голове, от которого оно чуть не упало на землю. Оно закричало, закрыло лицо руками и зашаталось. «Смотрите, смотрите!» — закричали дети. «Что случилось с привидением? Сначала оно было белым, а теперь вдруг стало черным, черным, как трубочист». Маленькое привидение слышало крики детей, но не понимало, что они говорят. Оно чувствовало, что с ним произошло что-то необъяснимое. Оно не знало, что от солнечных лучей привидения становятся черными. «Нужно уходить», — подумала маленькое привидение, — «побыстрее уйти отсюда. Но куда? На чердак нельзя, кругом дети. Колодец в середине двора. Может быть, удастся спуститься в колодец? Там оно будет в безопасности. Ни детей, ни солнечного света». Маленькое привидение быстро приняло решение. Оно подбежало к колодцу и прыгнуло в него. Дети страшно испугались и закричали: «Господин Талмейер, быстрее! Привидение прыгнуло в колодец! Господин Талмейер!» Господин Талмейер не верил в привидение. Он подумал, что в колодец упал человек. «Боже мой, какое несчастье! Дети, зовите кого-нибудь на помощь!» Господин Талмейер и его 37 учеников стали кричать и звать на помощь. Они кричали так громко, что управляющий замком, два смотрителя и все посетители музея прибежали в тревоге и стали спрашивать, что случилось. «Кошмар!» — заикаясь, произнес господин Талмейер. «Кто-то упал в колодец!» «Кто-нибудь из детей?» — в ужасе спросил управляющий. «К счастью, нет! Это... Кто же это?» Господин Талмейер пожал плечами. «Я не знаю, кто это был», — сказал он, «но мы все видели, как он упал в колодец. Надо сделать все возможное, чтобы поднять его наверх». В колодце. Колодец был глубиной добрых 40 метров. На дне стояла темная и холодная вода. Маленькое привидение не испытывало ни малейшего желания падать в эту воду. Оно нашло в стене колодца выступ и примостилось на нем. Заглянув в темное зеркало воды, оно увидело, что оттуда на него смотрит какое-то черное существо. У него были белые глаза, а в руке оно держало связку ключей, и их было 13. И тогда маленькое привидение поняло, что черное существо — его собственное отражение. «Боже, как я ужасно выгляжу!» — закричало оно в страхе. «Я стало черным, черным с головы до пят. Белыми остались только глаза. Как они сверкают! Они пугают меня. Я боюсь самого себя. На помощь!» Голова у маленького привидения гудела. Оно чувствовало себя глубоко несчастным. «Хотелось бы мне знать, почему я стала черным», — подумало оно. «Каким ужасным был удар по голове! Это, наверное, солнечный свет так подействовал на меня. Если бы я знала, что так случится, я осталась бы в своем сундуке. Неужели всю жизнь мне придется прожить эдаким черным чудищем? А может, есть какой-нибудь выход? Как снова стать белым? Надеюсь, надеюсь», — думало маленькое привидение, с отвращением рассматривая свое отражение. Пока маленькое привидение горевало в колодце, смотритель замка вернулся в кабинет и вызвал по телефону пожарную команду. Очень скоро к воротам замка, звеня колокольчиками, подъехала машина. Команду из 7 человек возглавлял начальник пожарной охраны. Начальник попросил смотрителя замка и господина Талмейера рассказать, что случилось. Затем он приложил 2 пальца к своему золотому шлему, подумал минуту и сказал: «Ясно, господа, сейчас один из моих людей спустится в колодец и спасет несчастного». Он повернулся к пожарным. «Добровольцы, вперед!» — сказал он. Все 7 пожарных как один козырнули и выкрикнули: «Я, господин начальник!» Начальник выбрал самого маленького и худенького, так как только он мог влезть в узкий колодец. К его поясному ремню привязали длинную веревку, а начальник собственноручно повесил ему на шею фонарь и сказал: «Удачи тебе!» Пожарный медленно и осторожно стал спускаться по веревочной лестнице в колодец, а другие держали веревку, привязанную к его ремню. Маленькое привидение увидело пожарного с фонарем. Оно почувствовало сильное беспокойство. «Меня обнаружат!» «И что тогда?» — подумало маленькое привидение. Оно осмотрелось в темноте. Прямо перед ним в стене колодца была маленькая железная дверь. На двери висел тяжелый замок. «Куда ведет эта дверь?» Маленькое привидение легонько звякнуло связкой ключей, и железная дверь открылась. За ней оказался узкий подземный коридор. «Потайной ход», — подумало маленькое привидение. Оно проскользнуло в коридор, и железная дверь закрылась за ним. «Хорошо», — сказала маленькое привидение, — «просто замечательно. Теперь пускай меня ищут со своими фонарями, сколько хотят. Я здесь в безопасности. Побуду тут до полуночи, а потом вернусь на чердак. И все будет в порядке». Куда ведет потайной ход? Маленькое привидение было уверено, что может спать только в старом дубовом сундуке. Но это оказалось не так. Оно крепко заснуло на сыром каменном полу, а когда проснулось, с трудом вспомнило, как очутилось в подземном коридоре. Вчера оно решило вернуться в замок через колодец, но теперь передумало. «А если мне пойти по коридору дальше? Неплохо бы посмотреть, куда он ведет». Эта мысль понравилась маленькому привидению. Оно сунуло связку ключей под мышку и отправилось по тайным ходам. Маленькое привидение видело в темноте, как кошка. Идти было нетрудно. Скользя все дальше и дальше вниз, оно приблизилось к развилке и в раздумье остановилось. «Куда идти? Направо или налево?» — подумало оно. «Трудно сказать. Лучше посчитаю на ключах. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево». Ключи кончились на слове «вправо». Очень хорошо. Без колебаний скользнуло маленькое привидение в правый коридор. Было сыро и холодно. Время от времени крысы перебегали ему дорогу. Они выскакивали из темноты и тут же снова исчезали, причем так быстро, что маленькое привидение не успевало даже спросить их, куда ведет коридор. Скоро маленькое привидение еще раз повернуло направо. Коридор стал разветвляться все чаще. Маленькое привидение попало в середину многочисленных подземных переходов. Подземная часть замка Ойленштейн и его окрестности была пронизана густой сетью коридоров. «Не завидую людям, которые долбили в скале эти переходы. Тяжелейший должно быть труд». Кое-где стены коридоров разрушились, и маленькому привидению приходилось перескакивать через кучи мусора и камней. Один раз оно наткнулось на массивную железную решетку, вделанную в стены. Она перегораживала проход, решетка не открывалась. Но зачем волноваться? Нет ничего легче для привидения, чем проскользнуть между прутьями решетки. Через несколько метров переход кончился, и дальше наверх вел узкий тоннель. Он упирался в плотно закрытую железную крышку. «Интересно, куда ведет эта дорога?» — подумало маленькое привидение, и, не размышляя, звякнуло связкой ключей. Люк открылся. Широкий поток дневного света ворвался в тоннель. «Боже мой! Разве сейчас не полночь?» Оно высунуло голову из люка и осмотрелось. Первое, что она увидела, были два начищенных черных ботинка. Прямо перед ним стоял мужчина в голубом плаще с сияющими медными пуговицами. На руках у него были большие белые перчатки, на голове белая фуражка, а на ногах блестящие черные ботинки. Маленькое привидение не имело ни малейшего представления о том, что этот человек был полицейским регулировщиком уличного движения, а полицейский, в свою очередь, не имел ни малейшего представления о том, что черное существо с белыми глазами, которое появилось из-под земли на самом оживленном перекрестке города, было маленьким привидением. Он подумал, что это водопроводчик. «Ты что, с ума сошел?» — крикнул он сердито. «Что за новость? Поднять крышку люка посреди улицы? Немедленно лезть назад! Ну, быстрее!» Шоферы никак не могли понять, почему полицейский остановил движение. Раздались нетерпеливые гудки. Но маленькое привидение не любило, когда на него кричат. Полицейского надо было проучить. И тогда маленькое привидение начало раздуваться. Оно раздувалось и раздувалось до тех пор, пока его голова не стала огромной, как бочка. Потом оно вытянуло губы и выпустило из головы воздух. При этом раздался звук, как от лопнувшей автомобильной шины. Фью-фью! Маленькое привидение сдуло белую фуражку с головы полицейского, а он, бедный, побелел, как полотно, и чуть не упал в обморок от испуга. «Я тебе покажу», — с усмешкой сказала маленькое привидение. Очень довольное, оно вернулось в подземный переход. Хлоп! Закрылась за ним крышка люка. Полицейскому потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Прошло, наверное, минут 5, пока он, наконец, поднял руку с жезлом и разрешил гудевшим, не переставая машинам, ехать дальше. Это было в понедельник. Черный незнакомец. С того самого дня на улицах Ойленберга начали происходить загадочные события. То в одном месте, то в другом появлялось из-под земли черное существо, пугавшее людей. Во вторник оно появилось на овощном рынке среди прилавков, и торговки, которых трудно было напугать, кинулись в рассыпную. В среду оно посетило гостиницу «Золотой лев» и до смерти напугала хозяина, прислугу и всех постояльцев. В четверг черное существо с ужасными белыми глазами видели в газовом управлении. В пятницу оно стало причиной невообразимой паники на спортивной площадке начальной женской школы во время урока физкультуры. Короче говоря, всю эту неделю не было дня, чтобы где-нибудь не появилось таинственное черное существо. Газета «Ойленбергер Штат Танцайгер» печатала об этом длинные статьи. Долго ли еще будет магистрат сидеть сложа руки, не предпринимая никаких действий, чтобы разгадать эти загадочные явления? Бургомистр созвал в ратуше специальное совещание. Начальник полиции и его подчиненные день и ночь обсуждали, как поймать черного незнакомца. Безрезультатно. Никто в целом городе не мог объяснить загадочное явление. Даже главный сыщик, сержант Холцингер, а уж он-то славился своим умением решать самые головоломные задачи. На самом деле все было очень просто. Маленькое привидение запуталась в многочисленных подземных переходах и не смогло найти обратную дорогу к колодцу во дворе замка. «В общем-то, я не против того, чтобы осмотреть город», — думало оно. «Жаль только, что при моем приближении люди сразу же убегают. Видно, они пугаются моей черноты. Конечно, если бы я была белым, люди так сильно не пугались бы. Что же делать?» Иногда маленькое привидение тосковало по своему пыльному чердаку и дубовому сундуку. И, конечно, грустило при мысли, что отныне придется бродить только днем и никогда ночью. Замок Ойленштайн так красив при лунном свете, со вздохом думало привидение. «Почему? Почему я теперь просыпаюсь днем?» — уже в сотый раз спросило оно себя. Может ли ночное привидение ни с того ни с сего превратиться в дневное, — громко сказала маленькое привидение. «Если может, почему это случилось именно со мной? Должна же быть какая-то причина. Боюсь, я никогда ее не узнаю». В ратуше. В воскресенье маленькое привидение обнаружило новый выход из подземного лабиринта. Как и все выходы, его перегораживала прочная решетка. Через несколько метров от первой решетки была вторая, за ней — третья. И только за третьей решеткой находилась стальная дверь с английским замком. «Что бы это могло быть?» — подумало маленькое привидение. Справиться с английским замком оказалось нетрудно. Позвякало, и дверь открыта. Маленькое привидение попало в подвал, где хранили уголь, и скользнуло вверх по мраморным ступенькам. Наверху оказалось множество кабинетов, коридоров, красивые старинные каменные лестницы и окна из цветного стекла, сквозь которые лились лучи полуденного солнца. Обычно в ратуше Оленберга жизнь бьет ключом. Служащие бегают из комнаты в комнату, курьер торопится с пачками документов, разные люди сидят у кабинетов и ждут приема по всевозможным вопросам. Но сегодня, в воскресенье, здесь не было ни души, поэтому маленькое привидение могло спокойно осмотреть ратушу. Оно открывало каждую дверь, заглядывало в каждую комнату и всюду видела на стене одну и ту же картину. Эта странная картина была написана в яркой и смелой манере и изображала шведского генерала Торстена Торстенсона. Огромный и важный, он сидел на сером в яблоках коне и держал в правой руке жезл. За плечами у него развевался зеленый плащ, а перья на шляпе и борода были красными. Внизу на картине было что-то написано крупными печатными буквами. Маленькое привидение так и не научилось писать и читать, и поэтому не догадалось, что это была не картина, а обыкновенный плакат. Надпись на плакате гласила: «Воскресенье, 27 июля. Большое карнавальное шествие по случаю исторического события». 325 лет назад Оленберг был осажден шведской армией, но неприятелю не удалось взять город. Участвует 476 человек, 28 лошадей, 2 пушки. Играет духовой оркестр. Начало в 11:30 на площади ратуши. Приглашаются все желающие. «Что они носятся с этим Торстенсоном?» — подумало маленькое привидение. «Понаклеили везде его портреты. Ну, один или два, пожалуйста. Но он висит в каждой комнате, во всех коридорах, на всех лестничных клетках. Это уж слишком». В кабинете городского казначейства маленькое привидение обнаружило на столе черный фломастер. Оно сразу же пририсовало генералу большую черную бороду. В следующей комнате с помощью того же фломастера оно украсило портрет Торстенсона огромным огуречным носом и посадило на него бородавку. «Чтобы не было скучно», — объяснило маленькое привидение. Потом оно стало носиться из комнаты в комнату, от плаката к плакату, одним или несколькими штрихами подрисовывало Торстенсону то пару ослиных ушей, то черную повязку на глаз, как у пирата, то большие рога, то огромные рачьи глаза или толстый живот, или трубку с клубами дыма, длинные косматые волосы, кольцо в носу и еще много-много всего. Оно веселилось на славу. Маленькое привидение было так поглощено этим занятием, что совсем забыло о времени. К Когда часы на городской башне пробили 6 раз, возвещая наступление утра, оно увидело, что влетело в личный кабинет самого бургомистра. Пора было искать спокойное местечко и укладываться спать. «Никогда я уже не найду дороги на свой родной чердак», — подумала оно. «Я вот-вот засну, так хочется спать». В углу кабинета стоял старинный кованный сундук. Когда-то в нем хранили важные письма и счета, но теперь он был пуст и служил украшением. «Вот это мне подойдет», — подумало маленькое привидение. Из последних сил забралось оно в сундук. Крышка за ним захлопнулась, и маленькое привидение крепко уснуло. «Осторожнее, господин бургомистр!» Проснувшись следующим утром, маленькое привидение услышало какой-то разговор. Оно осторожно приоткрыло крышку сундука и выглянуло. Бургомистр сидел за столом в большом красном кожаном кресле и курил сигару. Напротив него с фуражкой под мышкой стоял начальник городской полиции, а у окна, скрестив на груди руки, замер главный сыщик, сержант Холцингер. Было совершенно ясно, что бургомистр в ужасном настроении. «Я повторяю вам еще раз», — сказал он и стукнул по столу. «Какой-то невероятный наглец непристойным образом разрисовал все плакаты в городском управлении. Я требую найти этого Мазилу, и как можно скорее. На карту поставлено доброе имя нашего города, а если вы не в силах этого сделать, уважаемый», — он повернулся к начальнику полиции, — «значит, вы не на своем месте». Начальник полиции густо покраснел. «Господин бургомистр, вы можете быть уверены, городская полиция Ойленберга сделает все возможное, чтобы схватить виновника». «Подумать только», — продолжал бургомистр, — «этот черный незнакомец все еще на свободе, где-то в городе, и именно сейчас, накануне праздника. Иногда я спрашиваю себя, зачем вообще существует полиция? Неужели вы не понимаете, что позорите весь Ойленберг?» Начальник полиции закусил губу. Что он мог ответить? А бургомистр повернулся к главному сыщику, сержанту Холцингеру. «Ну, Холцингер, можете вы что-нибудь предложить вместо того, чтобы ходить вокруг да около?» Сержант Холцингер снял очки в роговой оправе и протер стекла. «Боюсь, эта задача труднее, чем мы предполагаем», — сказал он. «Я ничуть не удивлюсь, если обнаружится связь между черным незнакомцем и тем, что произошло здесь». Он указал на груду испорченных плакатов на столе. Бургомистр от удивления даже вынул сигарету изо рта. «Как это пришло вам в голову? Трудно объяснить. Моя интуиция, знаете ли», — бургомистр почесал за ухом. «Кто же тогда этот черный незнакомец? Ваша интуиция об этом не говорит?» Главный сыщик, сержант Холцингер, снял очки и стал внимательно разглядывать их на свет. Потом снова надел, пожал плечами и сказал: «Моя интуиция говорит, что во всем этом замешаны сверхъестественные силы». «Вот как!» — изумился бургомистр. «Сейчас вы скажете, что у нас появилось привидение. Ну, а если так оно и есть?» — спросил главный сыщик, сержант Холцингер. Бургомистр покачал головой. «Невероятно, Холцингер, совершенно невероятно! Рассказывайте ваши сказки детям! Я в привидения не верю!» До этого момента маленькое привидение спокойно выслушало разговор, но теперь его терпение лопнуло. «Бургомистр Ойленберга не верит в привидения? Ну, подождите! Завыло маленькое привидение в пустом сундуке. Ему вторило эхо. Бургомистр, начальник полиции, главный сыщик, сержант Холцингер аж подпрыгнули. Маленькое привидение открыла крышку сундука. Медленно, очень медленно, стеная и охая, позвякивая ключами, начало оно подниматься из сундука и уставилось белыми глазами прямо в лицо бургомистру. «У-у-у-у!» — завывало оно все громче и заунывнее. «У-у-у-у!» — бургомистра на лбу выступил холодный пот. Он выронил сигару. У начальника полиции, главного сыщика, сержанта Холцингера волосы стали дыбом. Не в силах пошевелиться, смотрели они на маленькое привидение. А оно выпорхнуло из сундука и поплыло по комнате, позвякивая ключами. Тревога в ратуше. Первым пришел в себя главный сыщик, сержант Холцингер. Едва маленькое привидение выплыло из бургомистерского кабинета, он уже бросился в погоню и увидел, как черная фигура со связкой ключей скрылась за углом. «Стой!» — закричал он. «Стой! Ты арестован!» Но маленькое привидение не имело ни малейшего желания быть арестованным. Оно полетело еще быстрее. Господин Холцингер закричал так громко, что эхо пронеслось по всем комнатам и коридорам. «Черный незнакомец в ратуше! Мы должны задержать его! Держите его! Держите!» Большинство служащих в это время разошлись по домам обедать, но все, кто остался в ратуше, выбежали из своих комнат. Каждый хотел непременно сам поймать черного незнакомца. «Слышали, господин Мюллер? Теперь он объявился в ратуше. Передайте мне, пожалуйста, нож для разрезания бумаги фрейлин Краузе. Неплохо иметь при себе, а по-моему, надо сообщить в полицию». «Прекрасно сказано, фрау Шнайдер. Какой там у них номер? 2001 или 1002? Алло, алло, это полиция? Говорит Лемон, городской землемер Лемон. Будьте добры, забирайте всех полицейских и приезжайте немедленно в ратушу. Черный незнакомец, вы меня поняли? Да-да, черный незнакомец, он оказался здесь. Приезжайте как можно скорее». Возглавил поиски главный сыщик сержант Холцингер. Осмотрели каждую комнату, каждый шкаф, все лестничные площадки, все закоулки и щели. Не забыли заглянуть даже в туалеты. Но черного незнакомца нигде не было. Ни на чердаке, ни в подвале. Даже полицейская собака Аякс не смогла напасть на его след. «Я в полной растерянности», — смущенно сказал господин Холцингер. «За 19 лет работы со мной еще не случалось ничего подобного». «А куда же девалось маленькое привидение? Даже маленькие привидения не могут растворяться в воздухе. Зато они умеют кое-что другое». Маленькое привидение собралось было вернуться в подземный коридор, но клерки и служащие с господином Холцингером во главе преградили ему дорогу, и оно сначала скрылось на чердаке ратуши, а потом спряталось на городской башне. Когда преследователи наконец добрались и туда, маленькое привидение услышала их шаги по винтовой лестнице. «Никто и не подумает искать меня в часах», — сказала оно себе и нырнула в часовой механизм. И действительно, никто туда так и не заглянул. Тиканье часов раздражало маленькое привидение. К тому же здесь было душно. «Для привидений ночная жизнь гораздо приятнее», — пробормотало оно. «Стать бы снова ночным привидением. Здесь ужасно неудобно и шумно». Маленькое привидение заткнуло уши пальцами и скоро уснуло. Тихое местечко. В 12 часов во вторник маленькое привидение грубо разбудили. Бой часов просто оглушил его. Казалось, его били по голове тяжелым молотом. «Быстрее в подвал», — подумало маленькое привидение. «А потом я сумею выйти из ратуши знакомым путем». Но это было не так-то просто. Когда маленькое привидение находило какую-нибудь лестницу, стараясь незаметно пробраться в подвал, на пути обязательно кто-то появлялся. И в самый неподходящий момент. Оно пугалось даже уборщиц, которые подметали лестницы в обеденное время. «Видно, незамеченным мне вниз не попасть», — решило оно. «Как я устала от шума и крика! Я же не привыкла к такому! Лучше переждать здесь, наверху, до следующего воскресенья. Тогда мне не помешают ни уборщица, ни бургомистр, ни полицейские. Все они будут сидеть дома за воскресным обедом, а ратуша останется в моем распоряжении. Это самое разумное решение. Но в часы я больше не вернусь. Там так шумно. Поищу себе укромное местечко на чердаке». Маленькое привидение провело на чердаке городской ратуши Ойленберга несколько дней. Ему там очень понравилось. Повсюду пыль и паутина. Правда, паутина, свисавшая с потолка, не такая густая и длинная, как в замке. Но все же маленькое привидение чувствовало себя здесь почти дома. Отдых пошел ему на пользу. Хорошо, что никто не тревожил его после бурных приключений последних дней. Никто в ужасе не убегал от него, никто не преследовал и не стремился поймать. Оно было в полной безопасности. Утром, как только маленькое привидение просыпалось, оно подлетало к чердачному окну и смотрело на город. На рыночной площади торговки продавали овощи. Их корзины были доверху набиты луком, морковью, редиской, сельдереем, чесноком и салатом. Глядя в другое окно, оно видело фонтан на площади перед ратушей и полицейского в белой фуражке. Повинуясь взмахом его руки, по площади проезжали фургоны, грузовики, спортивные машины, иногда автобус или несколько велосипедистов. Однажды проехала пожарная машина. Три или четыре раза оно видело машину бургомистра с гербом Ойленберга на дверце. «Все так странно там внизу», — подумало маленькое привидение. «Этот человек в белой фуражке, он кто? Волшебник? Размахался тут руками. И экипажи тоже какие-то странные, из металла и стекла. И едут они без лошадей. Как может экипаж двигаться без лошади? Филин Шуху ни за что не поверит мне, когда я расскажу ему об этом». Филин Шуху. Как давно маленькое привидение о нем не вспоминало. Старый друг Филин Шуху. Боже мой, я почти забыла о нем. Увижу ли я его когда-нибудь? Ах, как грустно. Стоит только вспомнить, как мы, бывало, сиживали на ветке старого дуба и разговаривали при свете луны. Я скучаю по дому. Скучаю по добрым старым временам, когда я была ночным привидением. Шведы идут. Следующее воскресенье жители Ойленберга встретили в большом волнении. Все дома были украшены зелеными ветками и флагами. Городской садовник повесил над входом в ратушу огромную гирлянду сосновых веток. В середине гирлянды прикрепили красный щит с золотыми цифрами — 325. Такие же красные щиты, но поменьше, висели над каждой дверью и стояли во всех витринах. Легко было догадаться, что сегодня Ойленберг празднует 325-ю годовщину победы над шведским генералом. Первые приглашенные на праздник появились рано утром. С каждым часом прибывали все новые гости. Одни приехали на лошадях, другие по железной дороге, третьи в автобусах. Все хотели увидеть историческое представление. Народ спешил на площадь перед ратушей. Представление началось маршем шведских солдат. Они появились со стороны рынка. Три солдата во главе колонны несли знамена. За ними следовали участники хора в форме шведских ландскнехтов, вооруженные пиками и мушкетами.

«Хорошо же», — мрачно сказала маленькое привидение. «Значит, он вернулся и снова осмелился показаться здесь? Или он вообразил, что я все стерплю только потому, что он генерал? Он жестоко ошибается, этот чванливый петух». Дальнейшие события развивались с ошеломляющей быстротой. Маленькое привидение вылетело из чердачного окна на площадь и приземлилось именно там, где хотело, в трех шагах от серой в яблоках лошади Торстенсона. «Эй, ты, Торстенсон!» — закричало оно. «Ты, наверное, с ума сошел? Ты что, забыл о торжественном обещании, который дал мне в ту ночь, когда валялся у меня в ногах и молил о пощаде? Немедленно убирайся отсюда!» Торстенсон, вернее, господин Кумпфмюллер, директор пивоварни, окаменел от страха. Он уставился на черное существо с белыми глазами и никак не мог понять, откуда оно взялось и что от него хотело. «Ну, ты сам уйдешь или тебе помочь?» Не успел господин Кумпфюллер ответить, как маленькое привидение разразилось ужасным воем. Лошадь господина Кумпфмюллера взбрыкнула, потом встала на дыбы. Господин Кумпфмюллер выронил свой жезл и выпустил поводья. Он почти съехал на хвост лошади. Выло маленькое привидение. Строй шведов нарушился. Кавалерийские лошади понесли. За ними заторопились и ломовики, тащившие пушки. Все они сумасшедшим галопом помчались вслед за генеральской лошадью. Прямо через площадь, на рынок, а потом вон из города. Шведская пехота тоже пришла в замешательство. Солдаты и офицеры побросали оружие и в ужасе отпрянули от разъяренного черного существа с белыми глазами. Женщины завизжали, дети заплакали. «Дайте пройти! Уйдите с дороги!» — кричали мужчины. Неразбериха была ужасная. Люди разбегались в переулки, прятались в дома, но у маленького привидения не было ни малейшего желания тронуть хоть кого-нибудь из зрителей. Оно преследовало только шведов. «У, негодяи! Убирайтесь вместе с вашими пушками, мечами и пиками!» Маленькое привидение разгромило всю шведскую армию голыми руками. С воем и шипением носилось оно над площадью, и горе было солдату, который бежал слишком медленно. Маленькое привидение хватало его за воротник и трясло до тех пор, пока у него не начинали трещать кости. Вскоре вся шведская армия убралась с площади вместе с оркестром и знаменосцами. «Победа!» — закричало маленькое привидение. «Победа! Торстенсон разбит! Шведы бежали! Ойленберг спасен! Победа!» Маленькое привидение так устало. Несмотря на свой триумф, оно просто валилось с ног. Не просто вот так голыми руками прогнать знаменитого генерала и всю его армию. «На сегодня хватит», — подумало маленькое привидение. Оно решило пойти спать, хотя было еще рано. Рядом оказалась аптека. Одно из подвальных окон было открыто. Маленькое привидение тихо влетело туда и устроилась на дне старого комода. Оно гордилось своей блистательной победой. «Виктория! Победа!» — бормотало маленькое привидение. В подвале. В понедельник в 12 часов маленькое привидение проснулось с головной болью. Оно чувствовало слабость во всем теле. «Вчерашняя усталость плохо подействовала на меня», — подумало оно. «Надо выйти на свежий воздух. Здесь так душно». Маленькое привидение выбралось из комода и осмотрело подвал аптеки. Заглянуло в угольную кладовую, в хранилище фруктов, в угол, где были сложены дрова, и закончила винным погребом. В винном погребе узкое зарешеченное окошечко выходило в сад. Оно было открыто. Маленькое привидение хотело просунуть голову между прутьями решетки и выглянуло наружу. Но вдруг услышало детские голоса. Трое детей-аптекаря лежали на траве и разговаривали. От нечего делать маленькое привидение прислушалось к разговору. Одного мальчика звали Герберт. Ему было 11 лет. Близнецам Гюнтеру и Юте по 9 лет. Больше всех говорил Герберт. «Черный незнакомец молодчина! Как они все побежали! Я чуть не умер со смеху!» Юта была более серьезна. «Как ты можешь говорить, что это было смешно? Разве тебе не жаль, что испорчено такое славное представление?» «Конечно», — сказал Гюнтер, — «если бы черный человек не вмешался, было бы прекрасное представление». Начало получилось очень хорошим. Помните королевских канониров рядом с пушками? «А знаете, кто мне больше всех понравился?» — спросил Юта. «Генерал Торстенсон. Он выглядел точь-в-точь, как на портрете в музее замка. А тот, кто не знает, что господин Дойерлайн папин помощник, мог бы подумать, что это настоящий шведский офицер». «Интересно», — задумчиво сказал Гюнтер. «Интересно, сколько потребовалось времени и труда, чтобы сшить 476 шведских мундиров? И откуда они достали шляпы с перьями и оружие?» Маленькое привидение обеими руками ухватило за решетку окна. Оно не верило своим ушам. Если оно правильно поняло ребячий разговор, а в этом не было сомнения, то вчера оно прогнало вовсе не шведскую армию. И это был вовсе не Торстенсон. Но правильно, он и не мог быть настоящим Торстенсоном. Ведь прошло уже 325 лет с тех пор, как Торстенсон стоял под стенами Ойленберга. Никто не может прожить так долго, даже генерал. «Что я наделала?» — в ужасе подумала маленькое привидение. «Боже мой, как я могло быть таким глупым? А я-то думала, что я герой, славный герой, такой герой, какого и на свете не бывало». Маленькое привидение очень расстроилось. «Надо скорее возвращаться домой, в замок Ойленштайн», — сказала оно себе. «С меня довольны. Этих приключений мне хватит до конца моих дней. Но перед тем, как уйти из города, я должно рассказать этим ребятишкам, как все произошло. А они пусть расскажут об этом остальным. Если праздник сорвался по моей вине, жители Ойленберга должны знать, почему я так поступила». Письмо. Тихо и легко выплыло маленькое привидение в сад и спряталось за ближайшим сиреневым кустом. «Шш, дети, не пугайтесь!» — прошептало оно оттуда. «Я должно вам кое-что сказать. Нечто очень важное. Пожалуйста, не визжите и не убегайте. Я не сделаю вам ничего плохого». Герберт, Ют и Гюнтер в замешательстве оглядели сад. Они никак не могли понять, кто это с ними говорит. Юта слегка вскрикнула, когда увидела черное существо с белыми глазами. Оно тихонько выплывало из-за сиреневого куста. «Смотри, черный незнакомец!» «Да, так меня называют в Ойленберге», — сказала маленькое привидение. «Я знаю, что все жители города боятся меня. Но я лишь несчастное маленькое привидение.

Он живет в дуплистом дубе на самом краю парка. Его легко найти. «Но как мы попадем туда?» — спросил Герберт. «К дубу мы можем пройти только через замок, а все знают, что вечером ворота запираются». Гюнтер и Юта призадумались. «Я дам вам мою связку из 13 ключей», — сказала маленькое привидение. «Звякнув ими, вы откроете любые двери». И дети аптекаря обещали маленькому привидению сходить ночью к дубу и попросить совета у филина. «Большое спасибо!» — обрадовалось маленькое привидение и отдало Герберту ключи. «Удачи вам! Но не забывайте, что филин Шуху очень привередлив. Он любит, чтобы с ним обращались почтительно. Вы должны называть его господин Шуху». «Да, и, пожалуйста, не отсылайте сегодня письмо бургомистру». «Конечно, если надо, мы подождем», — заверил его Герберт. «Но почему?» «Потому что в письме я обещаю покинуть Оленберг на следующий день», — сказала маленькое привидение. «А завтра я еще не уйду». Совет господина Шуху. В ту же ночь, около половины двенадцатого, дети-аптекари потихонечку вышли из дома. Пока все было удачно, родители ничего не заметили. Город Ойленберг крепко спал. Дети торопливо шагали по узеньким улочкам и переулкам. Потом они вышли на тропинку, ведущую к замку. Это была крутая и каменистая тропинка. В темноте они спотыкались о корни деревьев и камни. «Давайте включим фонарик». «Вот он», — сказал Гюнтер. «Не надо». «А то мы выдадим себя», — предостерег Герберт. «Да, правда», — пробормотал Гюнтер. «Я и сам этого не хочу». Тут они остановились передохнуть у наружных ворот замка. Юта вынула из кармана пакетик леденцов и протянула мальчикам. «Подкрепитесь». Юта и мальчики почувствовали, что сердца у них забились сильнее. «Ну, попробуем ключи», — немного погодя сказал Гюнтер. «Давай!» — поддержали его Юта и Герберт. Наступила торжественная минута. Герберт звякнул связкой ключей. Получилось! Тихо и легко отворились тяжелые ворота. «Входите скорее!» — сказал Герберт. Как только они вошли во двор, ворота сразу захлопнулись. «Невероятно!» — воскликнул Гюнтер. Средние и внутренние ворота замка тоже послушались волшебных ключей. Сначала неуверенно, а потом все смелее и смелее дети шли вперед. Один раз над их головами пролетела летучая мышь. Потом они спугнули пару крыс. Около полуночи подошли они к старому дуплистому дубу. Они надеялись, что филин Шуху еще дома, в дупле. Гюнтер включил фонарик и осветил ветки. С верхушки дерева донесся хриплый голос. Кто-то говорил на птичьем языке, просил их о чем-то. Гюнтер и Юта ничего не поняли, а Герберт тут же сообразил. Он говорит: «Выключи фонарик, не слепи мне глаза. Ты его понимаешь?» «А вы разве нет?» — спросил Герберт. «Значит, все дело в ключах». Гюнтер и Юта дотронулись до связки с ключами и сразу тоже стали понимать язык филина. «Кто вы?» — спросил филин Шуху. «И откуда вы пришли?» «Мы дети аптекаря из Ойленберга», — сказал Герберт. «Доброй ночи, господин Шуху. Ваш старый друг попросил нас прийти сюда и передать вам привет». «Старый друг?» — ухнул филин. «У меня нет в городе никаких старых друзей». «А маленькое привидение?» — спросил Гюнтер. «Понимаете, оно в большой беде», — сказала Юта, — «и ему нужен ваш совет». Филин навострил уши. «Что же вы сразу не сказали? Минуточку, я слечу вниз, и мы спокойно поговорим». «Уху!» Филин устроился на нижней ветке дуба. «А теперь расскажите-ка мне обо всем». Герберт, Гюнтер и Юта рассказали филину, что произошло. Он молча слушал. потом распушил перья и встрепенулся. «Все это очень печально», — проухал он. «Так вот почему маленькое привидение не навещает меня в последнее время. Ну, а если вы спрашиваете, почему оно вдруг превратилось в дневное привидение, то я могу сказать только одно. Это случилось из-за часов». «Каких часов?» — хором спросили Гюнтер и Юта. «Конечно же, из-за часов на городской башне». И Филин коротко объяснил, что, собственно, произошло и какая связь между городскими часами и маленьким привидением. «Вы должны выяснить, не останавливал ли кто-нибудь городские часы и не переводил ли стрелки 2 недели назад», — задумчиво добавил Филин. «Если кто-то переводил стрелки, надо сделать так, чтобы они снова пошли правильно. Это все, что я могу сказать. До свидания, маленькая дама, и вы, господа. Будьте добры, передайте маленькому привидению мой привет и наилучшие пожелания». С этими словами он расправил крылья, важно кивнул головой и исчез в темноте. Хорошие новости. На следующий день, как только часы на городской башне пробили 12, маленькое привидение вылетело из окна винного погреба в сад перед домом аптекаря. Герберт и близнецы уже ждали его. «Ну?» — взволнованно спросил маленькое привидение. «Были вы там? Да или нет?» «Не волнуйся, все прекрасно», — успокоил его Герберт. «У нас хорошие новости», — сказал Юта. «Похоже, что мы сумеем тебе помочь». «Сумеете? Правда?» — маленькое привидение подпрыгнуло от радости. «Ну, продолжайте же, рассказывайте». «Пойдемте в беседку, там никто не помешает», — сказал Герберт. «Но сначала возьми свои ключи». «Большое спасибо». «Пожалуйста. Надеюсь, они вам помогли». В беседке было приятно и тихо. Все уселись вокруг стола, как заговорщики. «Пожалуйста, продолжайте, я хочу знать, что мне надо делать», — нетерпеливо сказала маленькое привидение. Герберт и близнецы передали свой разговор с Филином Шуху. Они сказали, что, по мнению Филина, несчастье маленького привидения таинственным образом связано с городскими часами. «Сначала мы долго ничего не могли придумать», — признался Гюнтер, «а потом решили, что самое лучшее — спросить обо всем у господина Циферля, главного часовщика». «И что? И что, ты думаешь, мы узнали?» «Что?» — спросило маленькое привидение. «Циферли сказал нам», — объявил Юта, «что 16 дней назад бургомистр попросил его тщательно осмотреть городские часы. Он остановил часы в 7 утра и провозился с ними до 7 вечера. А потом, ровно через 12 часов, — сказал Герберт важно, — господин Циферли снова завел часы, и они пошли в тот же час, в который он остановил их утром. Ведь стрелки показывали то же самое время. И совсем не важно, было это 7 часов вечера или 7 часов утра. Но на самом деле городские часы отстали ровно на 12 часов, — вставил Гюнтер. Когда было 12 часов ночи, часы били 12 часов дня. А когда было 12 дня, они били 12 ночи. Никто в городе этого не заметил, за исключением меня, — воскликнуло маленькое привидение. Наконец-то оно поняло, в чем дело. Из-за того, что городские часы отставали на 12 часов, я просыпалась вместо полуночи в полдень. Дети кивнули. Они были уверены, что это и есть разгадка тайны. «Теперь вы сможете мне помочь?» — спросило маленькое привидение. «Конечно, сможем», — сказал Герберт. «Мы поднимемся вместе с господином Циферли на городскую башню сегодня в 7 часов вечера». «А потом», — продолжал Юта, — Он переведет стрелки на 12 часов вперед, и тогда они будут показывать правильное время». «И это все?» — удивилось маленькое привидение. «Да, это все», — подтвердили дети. «Но если это не поможет, тогда уж мы не знаем, что и делать». «Это подействует», — уверенно сказала Юта. «Конечно, подействует», — заверил Гюнтер. «О, дети!» — маленькое привидение подняло к небу белые глаза. «Хочу верить, что вы правы, иначе все ужасно». Потом она стала рассказывать о том, какое это счастье бродить ночью по замку. Нет ничего лучше на свете, чем быть ночным привидением. Оно говорило и говорило, пока совсем не выдохлось, но тут вдруг вспомнило о своем письме к бургомистру. «Вы можете отправить письмо сегодня вечером», — сказала оно. «Поможет мне перевод стрелок или нет, я все равно уйду завтра из города». Оно попрощалось и хотело вернуться в подвал, но Юта запротестовала. «Маленькое привидение не должно больше спать там, оно может спать в беседке». И Юта постелила удобную постель, положив под голову маленькому привидению кукольные подушки. «Спи спокойно, маленькое привидение. Большой тебе удачи, когда ты завтра проснешься», — сказала Юта. «До свидания, маленькое привидение». В тот вечер в 7 часов, отправив письмо бургомистру, дети-аптекари забрались вместе с господином Циферли на городскую башню. Господин Циферли взял большой ключ и перевел стрелки на 12 часов вперед. Теперь циферблат показывал верное время. «Ну, теперь все», — сказал он. «Надеюсь, это поможет». Жена аптекаря никак не могла понять, почему в тот вечер дети легли спать сразу же после ужина. Но они ведь почти не спали всю предыдущую ночь. Поставили будильник на 10:12 и сразу же заснули. «Хотела бы я знать, что случилось с ребятами», — сказала жена аптекарю. Она была очень встревожена. «Заболели они, что ли? Или просто устали? 3-й раз в жизни легли спать без разговоров и споров. В 1-й раз они на следующий день заболели свинкой, во 2-й раз — скарлатиной. Надеюсь, что сейчас не будет ни кори, ни ветрянки». Герберт и Гюнтер спали так крепко, что не слышали будильника. К счастью, Юта проснулась и с большим трудом разбудила братьев. «Герберт, Гюнтер, вставайте, пора! Вот-вот пробьет 12 ночи!» Дети выглянули в темное окно. Луна спряталась за тучу. К счастью, возле забора горел уличный фонарь, который освещал и беседку. «Не напрасно ли мы ждем?» — засомневался Гюнтер. «Может, оно и не появится», — сказал Герберт. Только Юта была уверена, что все будет в порядке. Она спокойно ждала, когда часы на городской башне начнут бить полночь. С первым ударом ее сердце чуть не выскочило из груди от волнения. Не дыша, она считала удары. «Полночь!» Боясь пошевелиться, дети смотрели в сторону беседки. Наконец, из ее глубины выплыла едва различимая черная фигурка. Да, маленькое привидение все еще было черным. Его глаза сияли в темноте, как 2 маленькие серебряные луны. «Вот оно!» — закричала Юта. «Вот оно!» Маленькое привидение подлетело к окну дома. В левой руке оно держало связку с 13 ключами. «Спасибо, дети, 1000 раз спасибо за вашу помощь. Нет слов, чтобы сказать, как я счастлива. Если бы у меня было какое-нибудь сокровище, я бы отдала его вам. Но у меня ничего нет, и я просто желаю вам всего самого-самого лучшего». Желаю вам, чтобы хоть раз в жизни вы были так же счастливы, как сейчас я. «Спасибо, дорогое маленькое привидение», — сказала Юта и никому из них не пришло в голову, что называть привидение дорогим по меньшей мере странно. Но маленькое привидение тоже не обратило на это внимания. «А теперь вы не будете против, если я скажу вам «до свидания»? Я так хочу поскорее вернуться в замок Ойленштайн. Не могу дождаться момента, когда снова буду там». «Конечно, лети», — сказал Гюнтер. «Мы не будем тебя задерживать. Мы понимаем, как ты соскучилась по дому». Снова лунный свет. Маленькое привидение летело домой над крышами спящего города. Оно пролетело над городской башней, над базаром, а потом над стенами замка. «До свидания, дорогие жители Ойленберга», — шептало оно. «Я причинила вам много хлопот, но теперь вы, наконец, избавились от меня. А это самое главное. Во всяком случае, я больше никогда не прилечу в город. Отныне и во веки веков я останусь там, где родилось. Ничто не заставит меня снова покинуть замок, даже собственное любопытство». Маленькое привидение трижды пролетело над стенами замка, над башней и куполом главного зала. Все в замке было таким же, как и раньше, хотя маленькому привидению показалось, что оно не видело родных мест целую вечность. «Может быть, пойти и засвидетельствовать мое почтение генералу Торстенсону?» — подумало оно. «Нет, пусть подождет до следующей дождливой ночи. Сегодня у меня есть дела и поважнее». Филин Шуху сидел на своем дубе и вовсе не удивился, когда к нему подлетело маленькое привидение и устроилось рядом на ветке. «Разрешите присесть, господин Шуху?» «С превеликим удовольствием». Друзья посидели некоторое время молча. «Значит, им удалось помочь вам?» — спросил, наконец, Филин. «Да, как видите», — ответило маленькое привидение. «Вчера вы дали блестящий совет Юте и ее братьям. Премного вам благодарна». «Не стоит, не стоит, мой дорогой друг», — Филин взъерошил перья. «Сказать по правде, интерес у меня был чисто эгоистический». «Эгоистический?» «Да», — кивнул Филин. «Я начал без вас скучать. Жизнь становится гораздо интереснее, когда есть с кем поговорить. У вас, наверное, было много приключений в Ойленберге. Пожалуйста, расскажите мне о них». «Ну, конечно», — сказала маленькое привидение. Оно уже хотело начать описание своих приключений в городе, как оно испугало полицейского и рыночных торговок, как попало в ратушу, хотело рассказать ей о Торстенсоне. Но тут случилось нечто неожиданное, нечто такое, что остановило его. Внезапно из-за черной тучи, закрывавшей небо, выглянула луна. Она была большая и круглая, серебристый сияющий диск. Нежный лунный луч коснулся маленького привидения, и оно почувствовало себя удивительно легким и воздушным. Намного легче и воздушнее, чем когда-либо раньше. И вдруг оно увидело, что перестало быть черным. Оно снова ослепительно сияло. «Я белая!» — закричало маленькое привидение. «Я белая! Я белая! Я белая! Белая! Белая!» Филин Шуху рассмеялся. «Вы удивлены?» — спросил он. «Это же совершенно естественно, мой друг. Солнце сделало вас черным, а теперь луна превратила вас снова в белое привидение. Так и должно быть. Я думаю, не стоит волноваться». Но маленькое привидение было вне себя от радости. Оно не слушало Филина Шуху и всю ночь напролет танцевало на стенах замка. Оно было счастливо. Маленькое привидение снова стало белым, как цветок, белее снега. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Людмила Щепалина.